Под ногами застонала земля. Китидзидзи понимал, что земля застонала не потому, что противник руками ударил по земле древней магией, но потому, что активировал на земле магию из типа колебаний. Но несмотря на это, этого внешнего вида и движения, как у магистра, а также сопровождающегося эффекта, было достаточно, чтобы Китидзидзи ошибочно воспринял, что земля содрогнулась, когда ладонь ударила о землю. Под руками Микихика в земле образовались трещины и бросились к месту, где Китидзидзи потерял равновесие. Земля физически не разрывалась на части, но была разделена силой, действующей внутри. Теоретически он все это понимал. Но по неизвестной причине его ум, казалось, потерял связь с реальностью. Китидзёдзи применил комбинацию магии с типа веса и типа движений, чтобы попытаться сбежать по воздуху. Однако ноги были не в состоянии оторваться от земли, вокруг лодыжек крепко обвилась трава. Он не знал никакой магии, с помощью которой можно командовать растениями как животными. Сердце дрогнуло при мысли, что его атакуют неизвестной магией. Это было создано простой манипуляцией воздушными потоками, будто щеткой над поверхностью земли, чтобы создать образ обернутой травы вокруг цели. Однако волшебники, которые знакомы лишь с системной магией, никогда бы не поверили, что это была просто случайная. Вместо явного изменения направления потока, необходимо было лишь, чтобы восприятие запуталось. Щетка воздуха. Трещины в земле дошли до его ног. Китидзёдзи почти физически ощутил, как трава тянет его в землю. Все это было иллюзией. Чтобы сбежать от этих иллюзий, Китидзёдзи собрал каждую унцию магической силы в заклинание прыжка и полностью проигнорировал возможность того, что все это было ненужным. Ему не нужно было разрывать громоздкую траву, прыгая на такую высоту. Китидзёдзи овладело облегчение, он избежал поднявшегося к подбородку травяного ада, прыгнув высоко в небо. В то мгновение его сознание полностью упустило из виду присутствие Микихика, противника, с которым он сражался, сейчас не существовало в его внимании. Это было решающей ошибкой. Микихика последовательно активировал 5 заклинаний. Землетрясение, раскол земли, дикий волос, муравьиный ад — это были его первые 4 заклинания. И его последняя атака, потомок грома, на этот раз собралась ударить Китидзёдзи с неба, пока тот отлетел вниз. «Ты ублюдок!» Едва стоя на земле, Микихика убедился, что вывел из строя противника. И как раз тогда в него запустил магию последний член 3-й школы. Грязь и пыль навалились друг на друга и покатились вперед. Это было земляное цунами из магии типа движений. По сравнению с первоначальным замыслом этой магии, это было и впрямь малое земляное цунами. Возможно, пользователь не очень хорошо разбирался в этой магии, или он уменьшил огневую мощь из-за правил. Тем не менее, для Микихика, которому уже нанес значительный ущерб Китидзёдзи, этого заклинания было достаточно. Еще можно призвать зарытых в землю духов, чтобы отразить надвигающуюся грязь, подумал Микихика, но быстро сдался. Увы, ему не хватило магической силы. Хотя его магия называлась магией духов, сами духи не обладали никакой силой. В конце концов, духи — это информационные тела, и не более чем проводник для влияния на Эйдос. «Значит, мы все-таки проиграли», — думал он, наблюдая, как приближается земля. Вдруг зрение Микихика скрыла темнота. С тяжелым звуком того, как что-то врезалось в металлическую стену, земля вернулась в исходное положение. Микихика поднял голову к черному летающему объекту, блокирующему вид. Он увидел, что ему машет руками и кричит товарищ по команде. Летающая часть встроенного в оружие кат прошла большую дугу и вынесла последнего игрока 3-й школы. «Мы выиграли?» «Да, мы выиграли», — Маюми спросила, будто говоря сама себе, на что Сузуне ответила таким же образом. Это стало сигналом. Никто не знал, кто начал аплодировать. За одним человеком начали 2, потом 4, 8 человек. Цепная реакция продолжилась дальше. И, наконец, взрывной кульминацией беспорядочные крики первой школы, казалось, слились вместе и начали раскачивать трибуны. Это было чистое невинное выражение эмоций. Этот звук стал серенадой победителей и поразил побежденных ударом справедливости. Однако это безрассудное празднование быстро закончилось. Тем временем в первых рядах сторонников первой школы виднелась фигура молодой девушки, как-то обхватила рот руками и смотрела на арену. По ее щекам текли слезы радости. Видя, что брат встал на ноги и машет ей, у нее не было слов, она могла только смотреть на него. Как будто, чтобы поддержать ее, вокруг постепенно распространились аплодисменты. Вскоре аплодисменты распространились с трибун болельщиков первой школы по всему стадиону, независимо от того, были они друзьями или врагами, все сформировали волну аплодисментов. Весь стадион окутался теплыми аплодисментами. Даже Тация был смущен неожиданным душем аплодисментов. Тация снял шлем и пошел к двум другим. Лео и Микихика ждали его. Они даже не взглянули на зрительские трибуны. «Кстати, ты украл все внимание. Неужели ты ждал, когда это произойдет?» Первое, что Тация сказал, когда подошел к ним, это обвинение в краже славы. Впрочем, неважно, кто это был. Лео, которому это сказали, Микихика, который это слышал, или Тация, который это говорил. Все знали, они этим хотели скрыть неловкость. «Ни в коем случае. Я и впрямь ненадолго отключился. Я впервые получил такой удар с того времени, как попал 2 года назад под большой мотоцикл». «Что? Ты попал под большой мотоцикл?» Спросил Микихика с выражением лица. «Неужели ты шутишь?» Но Лео серьезно кивнул. «Да, было очень больно. У меня за спиной стоял какой-то ребенок, поэтому я не мог увернуться, так что просто решил стиснуть зубы и ждать. Точно так же у меня все болело, хотя я отделался лишь 3 переломами ребер. К счастью, на этот раз было не так плохо, как в тот». «Лео, на всякий случай я просто хочу убедиться, ты ведь защитился от сжатого воздуха укрепляющей магии, да?» «Мне жаль, но вся моя концентрация была направлена на атаку. Итак, как вы видите, у меня не было никакой защиты. Как неловко». У Микихика было озадаченное выражение лица. Откровенно говоря, у него был открыт рот, но, к счастью, никого не было под рукой, чтобы смеяться над ним, так как большой экран переключился на просмотр всей арены и не мог захватить какие-либо тонкости выражений игроков. «Тогда ты говоришь мне, что просто принял атаку Тидзякуна? Я был беззащитным, так ведь? Вот почему мне понадобилось столько времени, чтобы встать. Микихика, ты разбил губу. С тобой все хорошо?» «Да, все в порядке. В некотором роде». Микихика мог только стоять, обомлев этим бессвязным разговором и невероятным признанием. Однако Лео был в отличном настроении, так что он не обратил внимания на замешательство Микихика. «Кстати, Тация, ты в порядке?» «Извини, можешь повторить?» «Я говорю, Тация, ты в порядке?» «Барабанные перепонки разорвались с одной стороны. Сейчас мои уши не слишком хорошо работают. Но по сравнению с этим, Микихика, что случилось с тобой? Ты выглядишь, словно увидел НЛО». Сейчас Микихика внутренне боролся. Был ли он один странным? Нет, это невозможно. «Тация, ты не слышал наш предыдущий разговор, да? Извините, прямо сейчас я читаю по губам, чтобы получить подсказку о том, что сейчас происходит. Тем не менее, я уловил часть про то, когда Лео получил удар от большого мотоцикла. И у тебя есть какие-либо вопросы к нему?» Будто пытаясь положить раз и навсегда конец своей внутренней борьбе и доказать, что он совершенно нормален, Микихика спросил Тацию с большой тревогой, но... «Вопросы? О чем?» Ответ Тацию заставил Микихика глядеть в отчаянии в небо. «Микихика, в чем дело? Не будь таким мрачным! Мы выиграли! Мы чемпионы! Чемпионы!» «Ты прав». Микихика вдруг почувствовал себя исчерпанным, что было совершенно естественно, учитывая, что Лео вел себя совершенно непринужденно, и Тация, похоже, отражала его настроение. Наблюдая за ними, Микихика думал. В конце концов, последний вздох был решен не магической силой или заклинаниями, а физической выносливостью. Увидев, что двое других наконец уступили неугасающим аплодисментам и встали бок о бок, плечом к плечу, махая в ответ, несмотря на смущение, Микихика было больно осознавать, что... «Мне нужно намного больше тренироваться».